От автора. У тайги нет истории. У нее есть память, отметины которой остались в полуфантастических преданиях, легендах, рассказах. Даже повествования, претендующие на заметки участников или очевидцев великих событий, например, переселение предков якутов с Байкала на Лену, похожи на сказку. Белый человек старательно и не первое столетие намывает в потоке этих фантасмагорий крупицы полезного вещества, пытаясь выплавить из них некое подобие исторического слитка. Пусть невысокой, но хотя бы приемлемой пробы. Спасибо за это белому человеку. И все же, в глубине души он понимает, что в его стараниях есть изрядная доля абсурда. Разум европейца пропадает, гибнет в преданиях тайги с большой буквы. Он не может существовать в пространстве без границ, освещенных кровью, во времени, не повинующемся дисциплине цифр. Но народы Зеленого океана живут именно так. Вчерашний день и прошлое столетие могут стоять совсем рядом. Красноармейцы приходят в деревню Манси сразу после викингов. Ожидание встречи старый венг отсчитывает не по часам или календарю, а по треску клина, вбитого в расщелину соснового бревна. Духи и боги — такие же полноправные обитатели мира, как лесные звери и люди. Бедный Нанайс Дерсу, убивший в молодости тигра, не видит разницы между человеком и животным, и потому до последнего своего часа мучается совестью. Ученые скрупулезно переписали многие из этих бесчисленных странностей, объяснили их назначение и происхождение, но, по сути, они остаются экзотикос, тем, чему можно удивляться, даже сочувствовать, и тем, чего нельзя понять. Но в человеческой истории у тайги есть своя роль, невиданная, не поддающаяся описанию. Тысячелетиями Зеленый океан поглощал обломки распри, бушевавших на пространствах цивилизованных миров Европы и Азии, и ничего не отдал взамен, не выбросил на берег. Все обратил в тайну, загадку, в темные письмена. Может быть, именно поэтому тайга остается тем единственным пространством Земли, где человеческие страсти обитают вне изощренных толкований, и человека здесь ждет, наверное, самая удивительная и важная встреча из всех возможных — встреча с самим собой.